Задание 14. Антон, кем работает Ян Вэй? Переводчиком. А чем он занимается в свободное время? В свободное время Ян Вэй учит новые языки. Он уже хорошо знает английский и французский языки, а сейчас он занимается русским языком.